Ее разбудила жара. Калиста медленно открыла глаза. Солнце Акхору уже заполнило ее палатку ослепительным желтым светом и гнетущей жарой. Женщина облизнула потрескавшиеся губы. Во рту пересохло, словно она не пила уже несколько дней. Она уснула прямо за столом, и обломок карандаша все еще был зажат в пальцах, а перед глазами веером лежали исписанные листы бумаги. Калиста со стоном подняла голову со стола. Яркое солнце ослепило глаза. Из просонок она не сразу поняла, где находится. Память постепенно восстановилась, и женщина смутно припомнила город своей мечты и его ужасный конец. В голове оставалась тупая боль, как будто психический кровоподтек, от которого оцепенело все тело. Протянув руку, Калиста налила воды из кувшина. На вкус она оказалась солоноватой, зато помогла очистить рот от скопившейся, загустевшей слюны. Капли воды пролились на стол, и Калиста увидела, что все страницы заполнены торопливыми каракулями. Все тело ныло от неудобной позы, но женщина поднялась и попятилась от стола. Она присела на кровать, не отрывая взгляда от бумаги и карандашей, словно они были не инструментами ее работы, а опасными хищниками. Калиста протерла глаза, провела рукой по волосам и заправила их за уши, но никак не могла решить, что делать дальше. За ночь было исписано множество листов, но Калиста не понимала, хочется ли ей хотя бы взглянуть на результат последнего приступа. В большинстве случаев это были неразборчивые каракули или бессмыслица. Калиста не имела ни малейшего представления, что все это означало. И в тех случаях, когда не успевала изгнать огонь наркотической настойкой, она просто рвала страницы на мелкие клочки. Но только не сейчас. Калиста заметила, что угловатый почерк совсем не похож на ее собственный, и утренняя жара тотчас сменилась неожиданным холодком. На измятых листах снова и снова повторялась одна и та же фраза, написанная тысячи раз.